Он снова нагнул голову к посудине, в глубине которой качался знакомый огонек. Почему-то Ивану сделалось дурно. Он оторвался от воды. Фриц что-то сказал, поворчал и оставил воду в сторону. Ивану стало легче. Несносная жара спала, только голова, плечи и что-то внутри тупо болели. Он снова закрыл глаза, отдаваясь покою, и вдруг спохватился. Где автомат? Рванулся с пола, руки немца тут же придержали его, настойчиво уложили обратно. И Иван в каком-то неожиданном просветлении удивился самому себе. Зачем бояться, ведь он теперь в полной власти этого немца. И Волока почувствовал тихую привязанность к нему, так, словно они давние хорошие знакомые и самые нужные друг другу люди. И потому прочь все эти подозрения, предосторожности, недоверие. Все, что стояло над ними, все наслоенное национальной разобщенностью, политической враждебностью, военщиной, все это теперь осталось там, наверху, и не имело здесь ни смысла, ни власти. Иван потрогал рукой колено немца и слабо стиснул его. Фриц живо откликнулся, поднял его руку, также деликатно пожал ее возле локтя и осторожно положил на пол. Потом Иван впал в забытье. Боль понемногу унялась, но внутренние страдания продолжались. Неизвестно, то ли это был сон, то ли кошмары, только страдальческие видения упрямо не оставляли его. Как в давние добрые довоенные времена, сидит он весенним днем на краю борозды, поставив босые ноги на мягкий влажный суглинок. Рядом сидят колхозники, его односельчане, в бороздах отдыхают лошади, а по пахоте, склевывая больших белых червей, прыгают грачи. Все курят, шутят, завтракают тем, что принесли дети да жены, и пьют янтарный подкисший березовик. Ивану тоже очень хочется пить, но завтрак ему никто не несет, так как его дом почему-то слишком далеко отсюда. Он один среди них военный, на нем солдатская галифе и гимнастерка, а поодаль на пахоте лежат автомат и скатка. На скатке сидит большой неподвижный черный грач. Потом лошади, люди и грачи исчезают. Только тот неподвижный все сидит и каркает. Оказывается, это ворон. Она, эта упрямая загадочная птица, нагоняет на Волоку страх. Он пробует вскочить, дергается и просыпается. Первое, что дошло до его восприятия, была близкая, панически беспорядочная стрельба. Где-то торопливо потрескивали автоматные очереди, бахали винтовки. Превозмогая слабость, Волока открыл глаза. В подвале было сравнительно светло. Вдоль стены, где они выдирали плиту, выросла новая куча кирпичей и щебенки, видно та, что обрушилась на Ивана. И над ней ярким дневным светом поблескивала дыра. Волоку сразу окрылило радостное желание, он окончательно очнулся от забытья, сел, отдышался, потом медленно поднял голову, повязанную тряпкой, конец которой свисал возле уха. Волока осторожно пощупал окровавленную повязку, и тогда, мигом вспомнив, что с ним произошло, с благодарностью подумал о немце. Фриц Хагеман сидел рядом, прислонившись спиной к погнутой балке, и спал. Голова его склонилась на плечо, редкие волосы были взъерошены, нижняя губа отвисла. Щетины за ночь прибавилось на его худощавых щеках, и весь он выглядел чрезмерно утомленным. У его ног стояла каска с остатками воды. Иван сразу же потянулся к ней, но, взяв руки, брезгливо опустил на землю. От каски сильно воняло потом, и его едва не стошнило. Это была немецкая солдатская каска, сотни которых валялись на поле боя. Бойцы их всегда отбрасывали из-под ног сапогами, тем более, что попадались окровавленные, простреленные, всякие. Каска сразу напомнила Ивану о враждебном и противном. Иван поморщился, снова прислушался и осмотрелся. В углу за ступеньками на полу темнело влажное пятно, и слышно было, как мерно капает где-то вода. Кап, кап, кап. «Из трубы, наверное», — подумал Волока и снова посмотрел на немца. Утомившись за ночь, тот спал.